С того момента, как я оказался здесь, прошло около недели. Я не ел, не спал и не делал передышек вообще. Все это время я сражался. Кажется, мое мертвое тело снова умрет. Раздался рык, и из леса выпрыгнул гигантский тигр. Да твою ж мать! Я начал использовать сильные заклинания. Это и ранило, и взбесило тигра одновременно. Тогда я начал кастовать более сильное заклятие, но оно требовало подготовки. Наконец, магия сорвалась с моих рук и убила тигра в прыжке. Но в тот же момент из-под земли выскочил червь, которого я не заметил, концентрируясь. Так я оказался в горле мерзкой твари, а где-то сверху раздался насмешливый крик виверны. Я разозлился. Меня не может одолеть червь. Остается последний вариант. Мое тело покрылось чешуей и быстро выросло в размерах. И вот, я уже большой дракон. Червя разорвало, а я с рвзужи устремился к насмехавшейся виверне. Благо в небе я был быстрее. Разорвав добычу когтями, я успокоил свою душу. Тогда мне в голову пришла идея. Я навал поливать черным пламенем барьер, что сдерживал меня. Это заняло несколько часов, но, наконец, появилась трещина. Я использовал магию седьмого круга и расширил отверстие. Я свободен. Аид не удивился, увидев меня, хотя моя драконья форма его заинтересовала. Он спросил, как я ее получил, и ни слова о том, что я выживал целую неделю в улье. Но я рассказал о том случае с Антилоксмой, богом драконов. Аид выслушал и расхохотался. «Ты дурак, ха-ха, не послушай ты его, и у тебя была бы целая армия из драконов. У тебя синдром восьмиклассника», — насмехался бог смерти. «Да, знаю я, что сглупил, но на тот момент я еле победил даже молодого дракона, и решил, что армия драконов потребует слишком больших усилий», — огрызнулся я. «Впрочем, это было правдой. Я очень глупо поступил, но ничего уже не поделать. Я уже было хотел отменить драконий облик, но мне пришло сообщение. Вероятность остаться драконом навсегда – 99%. Уверены, что хотите отменить навык. Что? Какого хрена? Это же значит, что я наверняка стану драконом. Я решил пока остаться драконом и рассказал о проблеме Аиду. Он посоветовал попытать удачу. У меня есть шанс», – так сказал он. Его тело охватило пламя из моего горла. Лишь тогда он решил помочь. «Тебе нужно отдать дань дракону внутри тебя. Всего одна драконья душа», — усмехнулся учитель. «И где ее взять в этом проклятом мире?» — вопросил я. Аид снова ухмыльнулся. «Идем, я покажу тебе свою драконью ферму». Мы попали в место, напоминающее тренировочную площадку. Пока кругом было все мертво, здесь зеленели луга и леса. С одной стороны были вулканы, а с другой — ледяные пустыни. Всего эта драконья ферма занимала область радиусом около 100 километров. Довольно интересное решение проблем с разными видами. Пока я осматривался и любовался, Аид коснулся барьера. По всему куполу прошла рябь, земля вздрогнула. Одна из гор на востоке затряслась. «Постойте, это не гора, это дракон. Чудище высотой в пару километров. Всего-то громадина неспешно приблизила к нам за пару шагов и прогрохотала так, что у меня заложило уши. «Что тебе нужно, бог? Время дани еще не пришло», — Аид ответил в своей тихой и спокойной манере. «У меня появились непредвиденные обстоятельства. Мне нужна дань сейчас, следующая наступит по расписанию». Как ни странно, дракон его услышал. «Так нельзя, мы не нарушали клятвы и договора уже десятки тысяч лет». Аид вздохнул, а затем поднял палец и направил его на дракона. «Отдай то, что мне нужно. Скорее», — приказал он. Монстр, казалось, испугался и послушно взлетел. «Хорошо, что я за барьером. Боюсь, меня бы сдуло». Пока дракон летал, я спросил о происходящем у Аида. Оказалось, очень давно драконы заключили соглашение с Аидом. Он предоставит им защиту и приют, а они раз в 300 лет будут давать ему своего сородича. Так Аид получил постоянный приток войск, а драконы — дом и безопасность. Также учитель сказал, что эта громадина — великий король драконов, которому бог знает сколько лет. Аид знает, но не сказал. Вскоре король прилетел и принес нам детеныша дракона. Он уже был размером с самолет. «Это единственный, кого я могу вам дать. Забирайте и убирайтесь», — проревел дракон. «Что ж, мне нужна только душа. И такая, наверное, сойдет». Аид кивнул мне и развернулся, собираясь уходить. Я тоже расправил крылья, но тут раздался звон. Это я коснулся барьера хвостом. Он такой неудобный. Король драконов взревел. «Договор нарушен, возвращая дитя». Казалось, он специально это подстроил. Аид обернулся. «Нет, уже поздно», — сказал он и пошел дальше. а также поманил меня. Сзади слышались проклятия и угрозы. Одна из них задела Аида. «Ты ничтожество, преклоняющееся перед Каэр». Дракон не договорил. Его язык, как и зубы, рассыпался в прах. Аид просто щелкнул пальцами. В его глазах читалась непреодолимая ярость. Я впервые увидел его таким. Да и вообще такое сильное проявление эмоций. А великий дракон рассыпался в пепел в тот же миг. Он слишком много о себе возомнил. Хах, даже мне стало его жалко. Скорее всего, это был его детеныш. Арсон так старался защитить его. Но Аид был беспощаден и жесток в гневе. Я составил себе заметку, никогда его не злить. Вот только, кто такой этот Каэр? Весьма важная отсылка. Открою интерлюдию во всеобщий доступ, когда Каэр появится в сюжете. Так закончилась эта история. Вскоре драконья душа была приготовлена. Я избавился от возможного риска, съев драконью душу. А еще он мне сказал съесть помет дракона, чтобы уж наверняка. Но это тоже было шуткой Аида. Меня впереди ждали долгие 6 лет. Том 2, глава 19. Рагнарёк. Начало. Аид. Загробный мир. Маталласт. Лезвие косы было приставлено к моему горлу. Я невольно сглотнул. Я видел, как этой самой косой Аид снес голову королю драконов. Брось, Аид. Я же знаю, что ты был одним из тех, кто упросил смерть пощадить меня. Спокойно, хоть и с некоторой дрожью, произнес я. А затем обернулся и посмотрел прямо в глаза богу. Тот прищурился и убрал косу. Фух. Я вздохнул с облегчением. Аид снова рассмеялся. «Это лицо, ты чуть в штаны не наложил, ахаха». Я скривился. «Мало кто может надо мной так издеваться. Ну, и зачем ты пришел сюда? Явно не повидаться с учителем. Ах, я так скучал». Аид продолжил свою клоунаду. «Впрочем, я уже привык. Ты знаешь, зачем я здесь. Скоро начнется битва». Аид промолчал. Его выражение Лиуа стало серьезным. Наконец, он начал говорить. «Боги сами затеяли эту кашу. Я не принимал в этом участия. Они так сильно боялись потерять власть, что решили предать свои же клятвы». Бог смерти вздохнул и уселся на взявшийся из ниоткуда стул. «Это даже у меня вызывает отвращение, глупцы. Впрочем, ты тоже хорош. Сразу идешь на радикальные меры. Вот и сейчас пришел просить, чтобы я встал на твою сторону. А мой ответ...» Он сделал еще небольшую паузу. «Отказываюсь. Пусть ты мой ученик, но с остальными я провел тысячелетия. Я не могу так просто отказаться от наших уз. В общем, я выбираю нейтралитет. Я не буду участвовать в чем-либо. Идет, хах, я и не надеялся, что он будет помогать мне. Его нейтралитет – уже огромная помощь. Если бы он сражался против меня, я бы проиграл. Нежить охотнее слушается его, чем меня. Он может даже мою нежить взять на свою сторону. А боевая мощь самого Аида ужасает. Я видел его в гневе лишь один раз, и этот случай укоренил в моей душе зерно страха. «Отлично, большего мне и не надо», — весело ответил я. «Цель достигнута». Аид отмахнулся. В этом жесте читалось все: «Иди уже». Я прошел к возникшему порталу, и перед самым выходом произнес: «Спасибо, спасибо за все, учитель». А затем, не оборачиваясь, шагнул в портал. «Пора начинать, Рагнарёк. Как и просили, сейчас буду доводить убийцу до 50+ глав, так как он сыграет свою роль в Рагнарёке. Вступительная часть окончена. Дальше будут битвы, планы, интриги. А пока запаситесь терпением. Кстати, интерлюдию напишу на днях. Побочка о том случае, когда шанс остаться драконом был 100%. И гнев Аида. Побочка не будет такой короткой, как обычные главы, даже наоборот. Но пока останется платной только пока, месяц-два. Заранее прошу понять и простить. Том 2, глава 20. Рагнарёк. Первые успехи. 2018 год. Земля. Маталласт. Думаю, пришла пора углубиться в историю и знания всего в нашей ХМ-системе. Да, думаю, так будет верно. Так вот, всего в нашей системе 16 миров. Каждый из них со своей вселенной, в которой населена лишь одна планета. Здесь догадки ученых верны. Вселенные постоянно расширяются. Впрочем, очень медленно. Поэтому можно достичь конца Вселенной и попасть в другую. По крайней мере, в теории. Также попасть в другой мир можно через небеса, обиталище богов. В каждом мире есть пантеоны, жилища богов, откуда они следят за своими владениями. Кстати, миров осталось всего 13. Остальные полностью уничтожены в древней войне. В ней же погибли и тысячи богов. В итоге, на один мир приходится всего по 3-4 бога. Конечно, они будут рьяно следить за своими владениями и, что самое главное, верующими. От их количества зависит и сила Бога. Даже обычные храмы укрепляют их силу. Ха-ха-ха-ха-ха. И что же я сейчас делаю? Правильно, рушу храмы. Точнее, не я, а мои подданные. Я специально отобрал самых фанатичных верующих для сего действа. И вот те, кто верил до самого своего пленения, кто истово молился своим башкам, сейчас также яростно орудуют кирками, топорами и прочими инструментами. Представляю лица этих небожителей. Ха-ха-ха. Хотя, чем лицезреть сие приятное зрелище стоит приготовиться к битве. Пусть землю я и захватил, но оставшиеся боги еще живы. Пусть Арис и пал, с остальными будет не намного легче. Но есть и хорошая сторона. На моей стороне появился самый настоящий титан. Тот, кто был рожден возможным вместилищем богов, может стать и орудием их убийства. Именно титаны перебили подавляющую часть богов. И именно они станут моим козырем. Для убийства богов земли хватит меня и Питера. Но дальше мне понадобится большая сила. Намного большая. К сожалению, титанов и десятка, скорее всего, не наберется. И я знаю, где находится один из них. Все помнят миф об Атланте, титане, что держит на своих плечах небосвод. Не знаю, что насчет всего небосвода, но вот один из пантеонов точно держится на нем. Олимп, гора, считающаяся божественной. Это и есть один из пантеонов. И, в наказание за свои преступления, могущественное существо вынуждено его держать на своих плечах. Гигант. Я еле мог разглядеть очертания его головы в облаках. Тем не менее, я знал, что он меня услышит. Хватит этого позора, Атлант. Они боятся тебя, потому и обрекли на это. Надо же, такое великое существо в качестве колонны. Ха-ха-ха, вот это потеха. Они насмехаются над тобой. Прокричал я в небеса. Ответом мне послужила лишь тишина. Но затем раздался громовой гул, в котором угадывались слова. Я знаю, кто ты, и я знаю твою цель. Я присоединюсь к тебе, если одолеешь того, кто держит меня здесь. Тогда приса, начал было я. Что? Слишком легко он ко мне примкнул. Это ловушка, или же просто отчаяние? Впрочем, размышлять мне некогда. Этот шум привлек бога из пантеона. Меня ждет сражение, и лишь потом разберемся с этим. Мысли Атланта в это время. Наконец-то наш час близок. Маталласт, избранник нашего предводителя. Да здравствует владыка Каэр. Хей, пипл, до апреля буду работать над проектами, а потом, увы, у меня экзамены. Именно из-за подготовки к ним я и забросил все, но зато наша страна получит хорошего инженера, а вы образованного, умнейшего автора. Ухаха, насчет того, что я школьник, ну, мне 17 лет, хотя психологический возраст 30 довольно многое пережил в жизни, клиническая смерть, потеря любимой девушки и многое другое. Переживать особо не стоит, я уже сложившийся взрослый человек, к чему я все это? Просто хочу донести, что очень занят, в общем, до апреля выложусь на полную, а после, 20 июня у меня ЕГЭ по физике, на этот период и рассчитывайте. Удачи всем и терпения. Том 2, глава 21, следующий противник, 2019 год, Земля, Олимп, Маталласт. Я поднимался по ступеням к небесам, ха-ха-ха, как бы иронично это ни звучало, но именно это я и делаю. Здесь, на Олимпе, обитает один из богов, а именно бог греческой мифологии, Гермес. Он единственный из греческих божеств выжил в древней войне, и именно он содержит силу всех верующих греков, хотя я ж избавился от всех верующих и храмов, ухахахаха. Впрочем, я не знаю, есть ли верующие в него люди в других мирах. По крайней мере, в Триасе я про греческий пантеон даже не слышал. В общем, пока нужно собрать информацию о моем противнике. Гермес, бог ловкости и красноречия, а также торговли. Никто не мог превзойти его в ловкости, хитрости, воровстве и лукавстве. Конечно, в сравнении с Арисом, он будет легким противником, но и тут требуется осторожность. Вряд ли это будет просто. Мысленно готовясь к битве, я вступил на территорию пантеона. Он выглядел как любой другой греческий храм, только размерами намного больше. Пройдя мимо колонн, я оказался у гигантских дверей. Даже у меня эта постройка вызывала благоговение. Я выдохнул и распахнул обе двери. Внутри было темно, но сразу же, один за другим, начали загораться факелы, освещая гигантское, древнее и пустое помещение. Лишь в самом конце зала одиноко стоял трон, и на нем сидел человек, точнее, бог. Внешне он выглядел совершенно обычно. Прекрасная тигреческая тога, широкополая шляпа Питас и крылатые сандалии Таларии. Все как в мифах. Гермес вальяжно развалился на троне, будто не замечая меня. Затем все же соизволил бросить на меня взгляд и проговорил в пустоту. Когда-то здесь негде было яблоку упасть. Мы пили, ели, танцевали и любили друг друга. Посмотри, во что превратилось это шумное место. Он посмотрел на меня, и в его глазах я увидел бесконечное одиночество. Никто уже и не помнит, кто развязал ту войну, и за что мы сражались и умирали. Это было безумие. Вакханалия смерти и крови. Они остановились лишь, когда нас осталось полсотни. Мы огляделись и осмотрели поле боя. 3 мира и 1000 богов были уничтожены. Гермес поднялся и уже обратился прямо ко мне. И тебя ждет то же самое. Даже если ты одолеешь нас всех, тебе не станет лучше. Оглянувшись в прошлое, ты будешь винить себя. Откажись от этой войны, и мы забудем прошлое. Мы примем тебя как своего. Гермес улыбнулся и протянул мне руку. В ответ я тоже улыбнулся и ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха, рассмеялся. Улыбка Гермеса треснула, и он непонимающе уставился на меня. Ха-ха-ха, не зря тебя называют богом красноречия. Зубы ты заговорить умеешь. Ты уж прости, что прервал твой спектакль. Просто времени у меня маловато, вполне дружелюбно сказал я и бросил в его сторону магию 6-го круга. Тот мгновенно уклонился и снова уставился на меня, уже не скрывая злобы. Мелкий ублюдок, ты пожалеешь о том, что не согласился на мое щедрое предложение. Я улыбнулся ему и приготовился к бою. Это будет весело. От автора. Уж этот бой постараюсь не слить. Следующие главы, 2, завтра, и подписывайтесь на группу проекта ВКонтакте, мы можем пообщаться, а вы обсудите и узнать многое о проектах и их судьбе, ссылка в описании. Всем удачи! Том 2, глава 22, главный козырь, 2 в 1, 2019 год, Земля, Олимп, Маталласт. Гермес гневно уставился на меня, и в его руках появился жезл, на котором будто переплелись 2 змеи. Согласно мифам, с помощью этого посоха он попытался примирить 2 сражающихся гадюк, и в итоге они стали частью самого жезла. С тех пор этот предмет может мирить врагов или усыплять их. Гермес попытался провернуть это на мне, но, к счастью моему и его несчастью, мне принадлежат все способности нежити, а именно иммунитет разума. Вот уж действительно полезная вещь. Впрочем, Гермес и не возлагал большие надежды на свой жезл. Он посмотрел на меня и ухмыльнулся. В тот же миг сильный удар пошатнул меня, но Гермес даже не двигался. Что с этой скоростью? Больше похоже на телепортацию. Пока эти мысли появлялись в моем сознании, моя тушка получила еще несколько сильных ударов. Тело бога передо мной, кажется, даже не шевельнулось. Его удары были мгновенны, но все же не наносили фатального урона. Я способен выдержать около 1000 таких. Я начал использовать мгновенные заклинания, отправляя их во все стороны. Из моих рук вылетали ледяные иглы, сгустки тьмы и прочие заклятия. Также я старался атаковать ими вразброс, не давая противнику приблизиться. Но бог ловкости оправдывал свой титул. Он с легкостью находил обход заклинания и атаковал меня, и все же частота его атак заметно уменьшилась. Тогда я применил еще одну стратегию. Теперь вместо обычных заклятий, я использовал те, что воздействуют по площади вокруг меня. Постоянный шквал такой магии не давал ко мне приблизиться. Тогда и Гермес начал действовать по-другому. В меня практически отовсюду полетели клинки из ветра. Такое количество может пошинковать меня на кусочки размером с горох. Такое даже мне было бы сложно пережить. Я использовал все защитные заклинания, что были в моем ассортименте. Знали бы вы, как тяжко постоянно, без перерывов, использовать разнообразные заклинания. Моя скорость каста была мгновенной, но Гермес все же был быстрее. Пока мне приходилось обновлять защитную магию, он успевал ударять меня. Такими темпами я проиграю. Хи-хи-хи. Пора использовать козыри. Нифльхейм. Я использовал магию тьмы 7-го круга. Такую можно блокировать только аналогичным заклинанием другого атрибута той же силы. В ответ на тьму, начавшую сгущаться, пришли сильнейшие ветра. Они полностью изгнали тьму, но их сила иссякла. Таким образом, Гермес потратил свое заклинание 7-го круга магии ветра. И тогда бог и сам решил использовать свой козырь. Все светлые боги по умолчанию имеют святой атрибут. Так что он решил использовать магию света 7-го круга. Этим он хотел либо заставить меня потратить свою магию льда того же круга, которая очень опасна для его скорости, либо нанести мне серьезный урон. Но его ход не оправдался. Я ухмыльнулся и в ответ на его свет. Я использовал огонь, данный мне сущностью. На смазливом лице Гермеса промелькнуло удивление и досада. Он выругался и приготовился к Йотунхиму, сильнейшей магии льда, замораживающей все вокруг. Гермес сумел защититься от мороза с помощью скорости и ветряного доспеха, но его мобильность значительно снизилась. Весь пантеон представлял собой ледовый каток. Гермес двигался все еще намного быстрее меня, но я уже мог разглядеть его остаточный образ, а не застывшие на месте тела. Разозленный бог прокричал: «Все твои уловки кончились. Тебе ни за что не сравнится со мной в скорости, ничтожество». Так и проявляется нарциссизм. Совсем недавно он строил из себя пацифиста, но вот сейчас он понял, что его высокомерие было неоправданным и начал оскорблять меня, или же просто он попытался убедить самого себя, что он все еще лучший и быстрейший. Боги всегда мнят себя выше всех, но когда сталкиваются с чем-то сильным, проявляется их истинная мерзкая натура. Тогда я усмехнулся. Мне жаль его разочаровывать. С чего ты взял, что мои уловки кончились? Все только началось, с толикой веселья произнес я. Гермес недоверчиво взглянул на меня, а я щелкнул пальцами. В этот же миг молния вырвалась из пальцев и обвила все мое тело, заставляя его искриться. Что происходит? Это же... Гермес шокированно уставился на эти искры. Правильно, сущность ветра, молния. Ради этого я ждал 2 недели, пока она усвоится в моем теле. Ты замедлен, а я ускорен. Теперь мы равны в скорости. Заканчивая фразу, я молниеносно приблизился к застывшему богу и нанес сильный удар в челюсть. Сила Гермеса и рядом не стояла с моей, так что от моего удара он отправился в полет. Зато стоит благодарить половину сил Ариса, что досталось мне после победы над ним. В общем, на этом бой можно считать завершенным. Теперь в скорости я равен противнику, а в силе на голову превосхожу его. Да и боевой дух бога иссяк после моей демонстрации козыря. Тело Гермеса пронзило копье тьмы. Последнее судорожное дыхание вырвалось из его груди, и его тело упало на пол пантеона. Вместе с этим я получил сообщение. Вы сумели в одиночку одолеть бога. Потрясающее достижение. В награду вы получите 50% его характеристик. Полный бонус дается лишь за первого убитого бога, все остальные награды будут уменьшены. Я отменил все наложенные на себя заклинания и устало уселся на трон. Первый шаг моего долгого пути сделан. Впереди уже видна новая цель. От автора. Ну, это все, на что я способен в плане битв, не обессудьте. Но у меня есть чел, который поможет мне в будущих сражениях, так что отчаиваться рано. Все подробности и вопросы в группу ВК. Удачи. Том 2. Глава 23. Подавляющая сила. 2019 год. Земля. Олимп. Маталласт. Я устало опустился на трон и посмотрел на тело поверженного противника. Бой с Гермесом был для меня утомителен, а он всего лишь бог-посланник. Судя по тем богам, что я смог узнать, там были боги хаоса и разрушения, боги, демоны и боги-драконы. Меня ждет очень долгий путь. Первый ход сделан. Пешка противника уничтожена. Ждем ответа. Первыми начали выступление люди. Те, кто всю жизнь держал власть, решили вернуть свое превосходство. К тому же откуда-то из-за кулис всем руководил кто-то из богов. Все их силы были сосредоточены в одном надежном, по их мнению, месте. Там они устроили убежище для тех, кто боится, а в итоге начали использовать их как рабов и пушечное мясо. Люди никогда не меняются. Жалкие, трусливые, но вместе с этим гордые и амбициозные, а, если точнее, алчные. Изо всех сил цепляются за власть, за превосходство, не замечая, как это отражается на их жизни. Ха-ха-ха, не мне их судить, я и сам такой, но я хоть делаю это осознанно, без сожаления и страхов. Я просто поставил перед собой цель, и упорно ее достигаю, не брезгуя различными методами. Я покажу этим людям, что такое сила. К их укреплениям я отправился один. Впереди меня ждала действительно надежная военная база со множеством укреплений и блокпостов. Она легко бы держалась годами против людей. Первое же заклинание уничтожило их авангард, танки, бронемашины, орудия и солдаты. Ничто не уцелело. Я спокойно шел вперед, не замечая пули и снарядов. Все это блокировалось магией. Вскоре, вокруг меня не осталось ничего живого. За 20 минут была разбита вся линия обороны современной армии человечества. Это доказывает превосходство магии над техникой, или моего превосходства над людьми. В этот момент от базы, что была еще не тронута мной и выглядела как полноценная крепость, отделилось несколько десятков точек. Ракеты. Их последняя надежда. Даже немного жаль людей, что укрылись там. Я даже не стал ничего делать. Все поле вокруг меня заполнилось огнем. Столб пламени поднялся высоко вверх. Командующий крепости, как и все его подчиненные, затаили дыхание. Такого не пережил бы никто из людей. Я все так же спокойно вышел из дыма, окутывающего округу. Вышел и протянул руки по направлению крепости. Через несколько секунд всю базу начала окутывать тьма. Пожирая дюйм за дюймом все свободное пространство, она поглотила всю крепость. Кстати, забыл сказать, все это действо транслировалось на каждый носитель человечества. Я бы мог закончить все сразу, но должен был устроить небольшое представление в начале. Демонстрация подавляющей силы. Теперь все недовольные захлопнут рты и прижмут хвосты. Это сопротивление послужило мне хорошую службу. Человек в черном костюме упал на колени перед креслом, за которым сидела женщина. Ужасающей красоты женщина. Она была слишком красивой для того, чтобы быть простой смертной. «Госпожа Фрея, мы ничего не смогли сделать. Он слишком силен». Человек почти уперся лбом в пол. Он сильно дрожал всем телом, а его голос был похож на плач. Фрея презрительно окинула взглядом ничтожество перед ней. «Ты хорошо поработал. Попытка была неплохой», — очаровывающе произнесла она мягким голосом, неподобающим ее взгляду. Человек в черном после этих слов воссиял и начал ползти на коленях к своей госпоже. Он поднял свою голову, и в его глазах сияло счастье. Фрея наклонилась к нему и еще более ласковым тоном произнесла: «Умри». Взгляд бедняги помутнел, и он в тот же момент бездыханно упал на пол, а сама госпожа поднялась и направилась к выходу. От автора: «Хай, пипл, вчера не смог запилить главу по причине усталости, пока ловите эту, надеюсь, не переборщил с пафосом. И еще раз прошу вступить в группу проекта ВК, ссылка в описании, там можно узнать о новостях проектов, а также пообщаться и обсудить некоторые детали, мне нужно знать ваше мнение по некоторым вопросам, надеюсь на вас, ведь это совсем не сложно. Удачи». Том 2, глава 24. Тот, кто управляет кукловодом. 2019 год. Земля. Лондон. Маталласт. Я вернулся в Лондон, чтобы отдохнуть и обдумать многое. Сейчас я был в дворце бывшей королевы и лежал на самых мягких перинах. Лучшее место для размышлений. Для начала разговор с Атлантом. Покончив с Гермесом и узнав о попытке восстания людей, я спустился с Олимпа. Там меня уже ждал этот гигант. «Как и было обещано, я буду сражаться за тебя». Его громовой голос чуть не оглушил меня. После тех слов Атлант опустил руки и впервые за долгие тысячелетия сдвинулся с места. Это действие создало еще больше шума. Пантеон на вершине Олимпа разрушился. Жаль, что из бога нельзя сделать нежить, и тело Гермеса так и осталось лежать на земле. Впрочем, я получил могучего подчиненного, так что жаловаться ни на что. Моя армия все равно значительно усилилась. А пока пришла пора расспросить нового солдата. «Почему ты так легко согласился помочь мне?» Атлант на некоторое задумался, но вскоре вновь раздался его гул. «А тебе бы не надоело прозябать здесь на протяжении тысячелетий? Любая возможность обрести свободу дает надежду. Я еще хотел спросить, чего ж он раньше просто не ушел? Ему бы все равно сложно было помешать, но этот вопрос оставлю на будущее. Вряд ли сейчас он ответит честно». Я приказал Атланту подождать некоторое время у Олимпа. Вскоре он мне понадобится. И, развернувшись, я собрался было уже уходить, как услышал обычный голос человека. Атлант, чей голос мог запросто порвать барабанные перепонки, прошептал мне в спину: «Найди последователей Кроноса, там ты найдешь все ответы». И на этом все, больше ни слова. Его слова лишь породили еще больше вопросов. Кронос, главнейший титан, первый из них, был уничтожен Зевсом сотоварищи. Это конец мифа о нем. Но если копнуть поглубже, то Кронос отождествляется с Хроносом, повелителем времени. Я не особо много знаю о мифах, но уже могу догадаться, что это весьма и весьма могущественная фигура. Управлять самим временем. Стоп, я ведь также получил магию времени, было сказано, что это высшая ступень некромантии, но, подозрительно, у меня на протяжении всех приключений было чувство, что мной управляют, ведут по ниточке. Почему именно я был вызван? Почему все слаживалось так, чтобы я не имел других выборов? Да и те же боги, они тоже лишь марионетки, как и я. Конечно, пока это только смутные догадки, но досада уже гложет меня. Я сам вершу свою судьбу, и судьбы всех остальных, кто окружает меня, а также судьбы всех существ во всех мирах будут лежать в моих руках. Такова моя цель и мое желание. А теперь представьте кукольный театр, где даже сам кукловод подвешен за ниточки. Абсурд. Полнейший абсурд. Я тут же поднялся. Нужно срочно найти этих последователей Кроноса, а затем любыми способами выпытать из них все, что им известно. Но мне тут же вспомнились люди, которых стоит навестить. Маргарет, что сейчас отвечала за управление людьми и подготовку к войне, и Питера, старательно увеличивающего свою силу. Оба этих звена жизненно важны для моего плана, да и поиски мне придется начать с нуля, неизвестно, насколько они затянутся. Лучше придерживаться плана, что был первоначально, так будет эффективней. Но вместе с холодным расчетом присутствовало что-то еще. Я просто хочу их увидеть, да не, бред какой-то, от автора. Думаю, пришла, наконец-то, пора раскрытия других персонажей. На очереди Маргарет, Питер, Джейн и Аид. Сильного очеловечивания ГГ ждать не стоит. Он вернет лишь часть эмоций, да и вся ситуация с его душой будет описана в будущей арке. А также я подредактирую главы до 15-16 пока. Там также нужно добавить то, из-за чего возникали несостыковки, а также нужно исправить сухость и односторонность повествования. Думаю, исправив все прошлые ошибки из неопытности ЧСВ, я получу вполне годное произведение. Мне все же нужно узнать, какие именно моменты смущают, возможно, я пропустил, а также предложения. Пишите в сообщение группы ВК или в обсуждение. Удачи! Том 2, глава 25, доверие, 2019 год, Земля, Лондон, Маталласт. Первый я решил посетить Маргарет. Та сейчас занималась управлением, организацией и порядком, а также ресурсами и войсками. Стоп, а не слишком ли много она на себя взвалила? Наверное, потому что она единственный человек, которому я могу доверять, то и вся набота на ней. Даже немного совестно перекладывать все обязанности на плечи девушки. Маргарет сейчас как секретарь у ленивого босса. Мне жаль ее. Нужно хотя бы поблагодарить девушку и самому выполнить часть своих же обязательств. Если честно, захват мира та еще морока. Наступает полная анархия в обществе. Вандалы, недовольные, восстающие. С ними справляется нежить. Через 3 дня после падения всей власти в мире нежить восстановила и усилила порядок. Всех мешающих попросту убивали, и они уже сами пополняли ряды моей армии. Естественно, в каждом поселении есть свое кладбище, поэтому можно легко поддерживать численность местных сил, ставя во главе региона лича с несколькими десятками низших личей. Личи отличались от своих низших сородичей усиленной манией и довольно развитым интеллектом, так что можно поручить им местное управление. В то же время крупнейшими странами управляли высшие личи. Этих миньонов я научился создавать совсем недавно, они еще более могущественны и умны, но на их количество наложен лимит. Также я могу иметь в своем подчинении единственного короля лича. Однако ресурсы на его создание ужасают. Лучше пока повременить с этим. В общем, с порядком и дисциплиной все ясно. Но что делать с поставками ресурсов? Почти все государства пали, хотя некоторые еще продолжают сопротивляться, так что начались перебои с продовольствием. Это нежити уже нельзя поручить. Пришлось нанимать людей и платить им тем же самым продовольствием. На Земле вообще осталась одна валюта – еда. Даже не могу представить, каково было все это придумать и осуществить. «Ты должна отдохнуть», – сказал я, входя в кабинет Маргарет. Ее кабинетом был тронный зал Букингемского дворца. Маргарет сразу же посмотрела в мою сторону, и на ее безэмоциональном, со времен воскрешения, лице промелькнула радость. В следующий же момент она, уже невозмутимо, ответила: «Я совершенно не устала», — сказал человек, в мешки под глазами которого можно было посадить дракона. Я скептично посмотрел на девушку и сказал уже более строгим тоном: «Ты должна отдохнуть». Маргарет вздрогнула. Немного колеблясь, она все же решилась спросить: «А кто тогда все будет делать за меня?» «Я сам, это все же моя работа. Или найду кого-нибудь из прежних глав государств и заставлю работать за себя. Всегда есть выход». В глазах моей помощницы промелькнуло отчаяние. Она задрожала всем телом. «Я должна быть полезной и заслужить ваше доверие», чуть не плача, проговорила она. «Ясно. Так вот в чем причина ее состояния на данный момент. Я подозревал ее в предательстве, и это оставило глубокую рану в ее сердце. Поэтому она всеми силами хотела убедить меня в своей полезности и в том, что ей можно доверять. Что же любовь делает с людьми, все же это ужасающая слабость». Я подошел к Маргарет и обнял ее. Та, в глубоком удивлении, даже не шелохнулась. «Ты единственный человек, которому я доверяю», — прошептал я девушке. В ответ на это слезы покатились по щекам Маргарет. Она просто стояла и плакала в моих объятиях. Вся боль, что накопилась в ее сердце, выходила горькими слезами. Наконец, так и не разжимая рук, она уснула. Что ж, она заслужила отдых и награду. Сейчас она выглядит такой умиротворенной и счастливой. Хах, людскими сердцами так легко управлять. Впрочем, несмотря на такие циничные мысли, я не мог не заметить промелькнувшей, на долю секунды, эмоции. Черт, пришлось прикусить губу, чтобы избавиться от этого странного чувства. От автора. Пока это будет последней главой, возможно, предпоследней. Сейчас начнется редакт старых глав, а то они что-то отпугивают новых читателей. Нельзя, чтобы обо всем произведении судили о неопытных начинаниях. Всем удачи. Том 2. Глава 26. Предательство. 2019 год. Земля. Лондон. Маталласт. Питер наконец смог увидеть Джейн. Сначала она была без сознания, потом и сам Питер погрузился в тяжелые тренировки. Лишь спустя довольно продолжительное время с того инцидента они встретились и смогли поговорить наедине. Впрочем, разговором то сложно назвать. Скорее, ссора. «Почему ты сразу не пришел ко мне?» – спросила рассерженная Джейн. «Я был серьезно ранен, а затем занимался восстановлением. У Питера, усердно тренировавшегося на протяжении недель, не было сил на проявление эмоций». Джейн, что только что была разгневана, тут же забеспокоилась. «Что произошло? Как ты? Все в порядке?» Питер устало взглянул на нее и произнес лишь одно. «Много чего произошло. Сейчас они оба сидели на траве под деревом у их школы. Это было их любимое место». Питер откинулся назад и посмотрел на небо. Девушка прильнула к нему и тоже устремила взгляд в бесконечное синее небо. Они довольно долго пролежали так, пока Джейн не нарушила царившую тишину. «Слушай, что думаешь насчет произошедшего, мы все так же проводим мирные деньки, но мир больше не такой, как раньше. Вся эта магия, нежить, Мэтт», в голосе девушки слышались нотки тревоги. Случилось слишком уж много потрясений для подростка. На некоторое время Питер задумался, но затем посмотрел на возлюбленную и улыбнулся. «Думаю, стало гораздо интереснее и веселее. Вспомни старый мир, полный алчности и тщеславия. Богатые богатели, а бедные едва сводили концы с концами. Никому не было дела до тех, кто их окружает. Людей, которые могли похвастаться тем, что они счастливы, были единицы. А сейчас мы все равны. Мэтт отобрал власть у всех. Поначалу будет непривычно и страшно, но уверен, что в будущем это принесет пользу. Вот, что я думаю. Теперь настала очередь задуматься для Джейн. Ты прав. Он отобрал власть у всех и присвоил ее себе. Разве это правильно? Он достоин власти. Его не заботят ни деньги, ни какие-либо материальные блага. В этом плане он гораздо лучше прежних правителей. Возможно и так, но ты не можешь отрицать его жестокость. За все это время погибло уже 70 миллионов человек. Девушка сорвалась на крик. Ее слишком пугали изменения в их мирном и привычном мире. Питер же, казалось, рад таким переменам. Поэтому он незамедлительно ответил. Любые великие дела требуют жертв. Вспомни любого великого правителя. Македонский, Цезарь, даже Соломон. Все их пути к власти были пропитаны кровью. Тем не менее мир помнит их как героев и величайших людей. К тому же, он не сразу убивал их, а давал предупреждения. Они просто недооценили его, за что и поплатились. «Почему ты вообще его защищаешь?» — снова закричала девушка. «Ты даже не вспомнил обо мне, а о нем печешься, как мамочка». У Питера перехватило дыхание. Он даже не знал, что ответить. «Все это было только ради тебя. Только это устало», — проговорил он. Джейн же не хотела останавливаться. «Да знаешь ли ты, какое он чудовище? Я вскрыла его личное дело, и хочешь узнать, что я там увидела?» «Там, довольно», — прервал ее я, выходя из-за дерева. «Я прибыл сюда еще минут 15 назад. Было довольно интересно узнать их точки зрения по поводу сложившейся ситуации. Но потом у них начались разногласия, и я решил переждать их ссору, но под конец она зашла не в то русло. Так что пришлось показать себя. Ты не имела права копаться в моей жизни, и уж тем более не имеешь права рассказывать что-то о ней», — холодным, впрочем, как и всегда, голосом я осадил Джейн. «Она всегда меня недолюбливала. Я думал, что все дело в ревности. Я ведь забирал внимание ее возлюбленного. Но, кажется, дело в другом. Ты, все, что смогла выдавить Джейн. Сама-то не лучше. Думаешь, я не знаю, что ты прячешь под маской?» — спросил я и злобно усмехнулся. Джейн задрожала. Я же, не обращая на нее внимания, подошел к ничего не понимающему Питеру и протянул ему руку. Тот ухватился за нее, и я помог ему встать. «Как ты пош?» – начал я было вопрос, но мою грудь, как и живот Питера, пронзило копье. Я повернул голову и увидел позади себя Джейн. «Ха-ха-ха! Одним ударом и выскочку, и бастарда!» На ее лице расцвела дьявольская ухмылка. От автора: «Полглавы подростковых соплей, скажут недовольные, а я отвечу, что это способ раскрытия персонажей, так что таких глав, наполненных диалогами и эмоциями, будет все больше». Впрочем, и пафос, и эпичность Маталласта никуда не денутся. Переживать ни о чем. Как обычно, всем удачи. Том 2, глава 27, очарование, 2018 год, Земля, Лондон, Маталласт. Ха-ха-ха, все так же безумно смеялась Джейн. Я сломал копье, так внезапно вонзившееся мне в грудь, и повернулся к девушке. Питер даже не стал ничего делать со своей раной, а просто шокированно смотрел на ту, которую любил всем сердцем. «Джейн, что происходит?» — смог наконец дрожащим голосом выговорить он. «Но я уже обо всем догадался. Меня она назвала выскочкой, а Питера бастардом. Вывод только один. Фрея, а я все думал, где тебя искать?» Поприветствовал я богиню внутри девушки. «А ты умнее, чем я думала», — произнесла Фрея. «Но что даст тебе мое местонахождение? Лучше подумай об той девчушке. Думаю, если станешь моим рабом, я так и быть оставлю ее в живых». «Так значит, сознание Джейн еще где-то внутри. Но сделать меня рабом? Что за идиотизм? Мне плевать на ее жизнь, особенно если смогу забрать твою и захватить планету. Пожалуй, одна жизнь даже очень малая цена за это». Развел я руками. Уверен, глаза Питера позади меня ранения подобного плана для полубога войны, пустяк, стали как блюдце от шока. «Ну, ничего не поделать, если что, я смогу ее воскресить». Фрея перестала улыбаться и с ненавистью посмотрела на меня. «Тогда попрощайся с ней», — проговорила она, и в ее руке возник нож. «Ха, я разве сказал, что позволю ее убить?» Тело девушки опутали цепи, мгновенно возникшие из-под земли. Заклинание связывания. Я и не надеялся, что такое простенькое заклинание возымеет эффект, потому не удивился, когда цепи развеялись. Но за это время я сумел применить озарение. Джейн Фостер. Текущее состояние. Очарование, одержимость. Как я и думал, все же я имею дело с богиней красоты. Очаровать и подчинить человека – таковы ее основные методы. Посмотрим, на что же она еще способна. А пока я продолжал использовать всевозможные связывающие или замедляющие заклятия. «Ха-ха, сколько бы ты ни говорил о безразличии, убить ты ее не можешь. А значит, я сама убью тебя или ее. Выбирай». И тут Джейн пропала, а уже через несколько секунд ее нож вонзился мне в спину. Я тут же обернулся, но она снова исчезла. Черт, раздражает. Пришлось включить обнаружение жизни. Именно так я мог увидеть невидимое и отразить следующий удар. В ответ на это Джейн произнесла пару строк, и через секунду инфракрасных изображений девушки, а именно так работает обнаружение жизни, стало около сотни. Только одно из них было настоящим и могло атаковать, но при таком количестве псевдоатак сложно было отразить настоящую. Уже через пару минут мое тело покрылось множеством ран. Тогда я начал использовать магию, действующую на область. Можно было и мгновенно убить Джейн, но это сильно ударит по Питеру. А лишаться такого солдата совершенно не хочется. Да и хочется узнать о способностях врага заранее, чтобы при встрече с самой Фрией быть готовым. Уже сейчас ясно, что она пользователь магии иллюзий, и ее трюки порядком меня разозлили. Что ж, убить не убью, а мелкие и средние травмы сможет вылечить Маргарет. Вскоре Джейн отступила и показалась глазу. После этого она начала зачитывать длинное заклинание. Естественно, я не собирался давать ей на это время, атакуя всем своим арсеналом стихийной магии низких кругов. Но все они просто проходили сквозь девушку. Тоже магия иллюзий. Мне осталось только ждать конца заклинания. На всякий случай я окружил себя барьерами. Наконец, долгое чтение заклинания закончилось. Джейн усмехнулась и произнесла его название. Иллюзорный рай. Все пространство вокруг озарилось белым светом. Вскоре он пропал, а я находился в каком-то доме. Послышались шаги, и из комнаты вышла девушка. Она была молода и красива, на ее лице сияла невинная улыбка, когда она с нежностью взглянула на меня. Все мое тело парализовало, я смог произнести лишь одно слово: «Сестра». Вот так как-то. Отвык я писать, так что если есть косяки, не судите строго. На днях постараюсь еще писать. ТК, подготовка к экзаменам более-менее прошла, П. пробные. Русский – 98, математика – 91, физика – 86, информатика – 83. Пожелайте мне удачи. Том 2, глава 28, в мире иллюзий. 2019 год, Земля, Маталласт, знакомый дом, знакомые вещи, и знакомый силуэт. В горле будто застряли комья. Я не смог выдавить из себя и звука. Наконец, когда шок немного прошел, я тихо произнес одно слово: «Сестра». И действительно, будто в самой главной мечте, прямо передо мной было ее улыбающееся лицо. Ха, я упал на колени, и слезы текли по моим щекам. Ха-ха-ха-ха-ха, убийца миллионов плачет как дитя. Думаю, люди бы недоверчиво взглянули на это и решили, что им показалось. Увидев мое странное поведение, Лаис подошла ко мне и обняла. «Ты так вырос. Прости, что не смогла быть с тобой все это время. Я мог лишь сильнее прижаться к той, кого любил всем сердцем. И пусть я знаю, что это лишь иллюзия, что все это нереально, чувство так просто не успокоить. Слишком долго я без них обходился. Это ты прости меня. Я не смог защитить тебя», еле слышно прошептал я. «Не знаю, сколько времени мы так провели. Если честно, у меня уже закралась мысль остаться здесь навсегда, но всего через год я смогу воплотить эту мечту в реальность, так что мне нужно вернуться. Настоящая Лаис еще ждет меня. Ты, наверное, думаешь, что я нереально, лишь иллюзия, глупенький. Я, та Лаис, что жива в твоих воспоминаниях и чувствах, и пусть я и не оригинал, но все, что было связано с тобой у настоящей Лаис, присуще и мне». Копия Лаис снова улыбнулась, а затем продолжила. «Этот мир создан заклятием. Оно показывает человеку самое главное, неистовое и сильное желание. И если воля слаба, то человек останется здесь навеки. Но мой братишка уже через многое прошел, поэтому удержать тебя я здесь не могу». Я улыбнулся в ответ. «Прости за это, но мы сможем увидеться через год, так что подожди еще чуть-чуть, пожалуйста. Я постараюсь сделать все как можно быстрее». Тут по щеке Лаис скатилась слеза, и пока весь окружающий мир таял, я смог расслышать ее слова. «Я буду ждать удачи тебе, береги себя, и я люблю тебя». Я протянул руку навстречу призрачному силуэту и также тихо произнес: «И я люблю тебя». П.С. Коротко, но часто. Таков девиз в эти 5 дней. Я сдал инфу на около 96 и матан на около 94, далее русский, о котором можно не беспокоиться и заняться более интересными вещами. Но я все же отвык писать, да и пока мозги от теорем не отошли, так что не кидайтесь с саными тряпками за лаги и баги, описки и дыры в сюжете. Позже исправлю. До скорых встреч. Том 2, глава 29, перед финальным сражением. 2018 год, Земля, Лондон, Маталласт. Впервые за очень долгое время я обрел покой. Разговор с сестрой, а если точнее ее иллюзией, оказался очень плодотворным и освежающим. Давно я не испытывал такого изобилия чувств и эмоций, а уверенность в себе и решимость идти к цели стали еще сильнее. Это именно то, что мне так необходимо. А также главный козырь врага стал гвоздем на крышке его гроба. Фрея, наверное, уже ликовала и праздновала победу, а я так легко выпутался из ее заклинания. Ах, я уже предвкушаю досаду и злость на ее лице. Как сильно оно исказится от разочарования и ненависти. С такими мыслями и улыбкой на лице я открыл глаза и тут же нахмурился. Обстановка очень сильно изменилась. Фрии уже не было, ни следа от ее присутствия. Сколько времени прошло здесь? Судя по положению солнца, не более 3 часов. Я оглянулся. Питер все еще стоял на своем месте. Рана на его теле уже затянулась не без помощи его полубожественных сил. Но его глаза были пустыми, будто душа покинула тело. Неужели он тоже попал под иллюзию? А только ли он? Тогда я попытался связаться с Маргарет, чтобы узнать, что произошло. Мне никто не ответил. Уже тогда я догадался, то здесь что-то нечисто. Вряд ли богиня была так глупа, что понадеялась на одно единственное заклинание для победы. Да и вся эта ситуация с захватом Джейн подозрительна. Все это было частью ее плана, и его результатом стало то, что весь мир погрузился во власть иллюзии. Хах, я предвкушал досаду Фрии, а вместо этого получил лишь собственное раздражение. Но что именно в ее планах? Я задумался. Для начала Джейн, ее она использовала в качестве оружия и защиты, думая, что я не смогу убить союзника. Затем иллюзия. Наверняка она знала, что не сможет меня заключить там навеки, Скорее всего, ей просто нужно было время, хоть сколько-нибудь времени. Но для чего? Она ведь даже не попыталась навредить моему телу, когда наложила иллюзию. Стоп, она пользовалась только иллюзиями, и в ее атаках не было большой силы, потому она и не сделала ничего, а отправилась за оружием, способным меня убить. Ранее она не могла бы так спокойно это провернуть, я бы точно заметил. А пока я был в иллюзии, она спокойно собрала все нужное. А если быть точным, все человеческие армии каждой страны, а именно обученные сражаться люди и взрослые крепкие мужчины, все обычное и ядерное вооружение, новые технологии и оружие. А затем, она соединила силу технологий с магией. Именно то, чего я так не хотел допускать. Это же ужасно гремучая смесь. Спросите, как я узнал все ее передвижения и действия? Дело в том, что сейчас ее армия громит всю нежить, которая благополучно обошла иллюзию вследствие своей смерти, в Европе, где Фрия устроила аванпост. Судя по отчетам, все население планеты подверглось иллюзии, и около миллиарда живых кукол с сильнейшим вооружением собралось в одном месте. Тогда и я отдал приказ всей нежити собраться в одном месте, на костяных вивернах и птеродактилях, а также на доисторических водных тварях нежить прибывала в точку сбора. Свою ставку я устроил в Париже. В окрестностях этого прекрасного города родился филиал загробного мира. Около 2 миллиардов мертвецов столпились в кругу радиусом в несколько десятков километров. Мысль о зомби-апокалипсисе сразу же мелькнула в моей голове, когда я взирал на все это с вершины Эйфелевой башни. Скоро начнется решающий бой. Земля, небо, океаны, все это станет обителью смерти. Посмотрим, что же сильнее, магия или технологии. Думаю, когда в предыдущих главах я попросту слил человечество, многие были недовольны. Но я просто приберег это мясо в виде масштабнейшей войны на данный период. Ну что ж, Занерзула. Том 2, глава 30, первая линия обороны, 2019 год, Земля, Париж, Маталласт. Уверен, Париж был бы прекраснейшим городом, но легионы нежити слегка портили городской пейзаж. Гниющие трупы, скелеты и различные химеры заполонили улицы и окрестности. А я в это время обдумывал планы атаки. На стороне противника все последние достижения техники, да к тому же подкрепленные магией богини. До этого я сумел напугать жалких правителей и избежать встречи с современным оружием. Его мощи точно хватит, чтобы уничтожить нежить. Да и меня может серьезно ранить новейшими разработками военной инженерии. Атаковать в лоб, мне все равно терять нечего, вот только оставаться без армии не особо хочется. Но и принять на себя урон тоже кто-то должен. На какое-то время, кажется, я стал похож на безумного ученого. Ведь мои опыты в некромантии продолжаются. Я не экспериментировал с этим с тех самых пор, как ввязался в борьбу с богами. Выбрав из подчиненных несколько миллионов подопытных, я влил в них ману и начал объединение. Чтобы создать нечто мощное и способное впитать огромный урон, потребовался целый массив маны и дополнительные жертвы. Но, наконец, мой эксперимент увенчался успехом. Я специально принес в жертву большое количество бронированных и живучих монстров и добавил чуть больше маны, чем требовалось. Но результат оправдывал средства. Из громадной печати на земле появился не менее громадный монстр. Выглядел он весьма впечатляюще, несколько сотен метров в высоту, широкоплечий, все его тело было заковано в гигантский, сочащийся тьмой костяной доспех. Я с нетерпением прочитал любезно выданное системой описание гиганта. Бессмертный колосс. Уровень 1500. НР 999 999 999 999. Это существо может быть создано лишь искуснейшим некромантом. Благодаря поглощенным душам мертвецов и толстой броне способен игнорировать часть урона. Также распространяет вокруг себя дыхание смерти, ослабляющее противников, а при долгом воздействии убивающее их. Из-за гигантского размера не способен оценивать обстановку на поле боя, идет к указанной цели, не обращая внимания ни на что. Это было именно то, что нужно. Он полностью отвлечет на себя внимание артиллерии противника, да и урон может нанести не слабый. Пока я отправил колосс на передовую и разделил ничуть не уменьшившийся легион нежити на несколько легионов поменьше, около миллиарда зомби, скелетов и летающей нечисти отправились вслед за колоссом, а остальные были мной замаскированы и направлены к флангам. Сам же я гордо восседал на голове колосса и продолжал эксперименты. Мне пригодятся любые козыри в этом бою. К счастью, времени было достаточно, и я создал целую колоду таких сюрпризов. Вскоре я добрался до первой линии обороны. Я был слегка удивлен трещине, прошедшей через весь континент и ставшей естественной преградой на пути моего легиона. За пропастью, дна которой даже не было видно, на безопасном для них расстоянии расположились артиллерийские установки и защищающие их отряды. Там были танки, самолеты, вертолеты и бесчисленные солдаты. Азарт полностью захватил меня, это стало похоже на игру, и первый ход в ней за мной. Мне сразу захотелось растянуть удовольствие и не участвовать пока в битве напрямую. Поиграем за обычного некроманта, ведь не часто предоставляется такая возможность. Поначалу буду просто поддерживать армию магии издалека и отдавать приказы. Благо пропасть была не такой широкой. Я создал ледяной мост и отправил вперед немногочисленный отряд. Как только они вступили на мост, залп артиллерии уничтожил их и переправу. Я усмехнулся и сделал мост шириной в несколько километров, но пред этим отправил вперед колосса. Тот одним прыжком преодолел пропасть и направился прямо к огневым точкам. Сначала выстрелило лишь несколько точек, но, видя тщетность их усилий, к залпу присоединились и все остальные. В это же время к перезаряжающимся артиллеристам двинулся весь легион нежити. Но солдатам с промытыми мозгами неведома паника. Они спокойно активизировали защитные отряды, и на нежить вылился целый огонь снарядов. К моему несчастью, защитной магии у меня почти не было, оставалось только упрямо гнать вперед. Но я все же успел наложить множество бафов на своих воинов, так что просто так они не умрут. Наконец, необходимое расстояние было достигнуто, и скелеты маги начали ответную атаку. А также в бой вступил первый мой козырь, моя, так сказать, артиллерия. Я специально создал 5-метровых великанов с большими руками. Они брали заранее приготовленных зомби и швыряли в противников. Те, достигнув вражеских позиций, взрывались и распространяли вокруг себя яд и вносили хаос в рядах врага. Так, с поддержкой с тыла, первые зомби добрались до солдат Фрии, но и мои потери были уже ощутимы. Самой главной угрозой были ракетные комплексы и бомбардировщики. Эти машины для убийства атаковали лишь дальнобойных юнитов, в то время как танки и бронемашины сдерживали волну зомби. Они разумно игнорировали колосса, предпочитая атаковать слабых противников. В этот момент я все же решил оторваться от зрелища битвы и вступил в бой. С помощью сущности ветра я наполнил воздух молниями и уничтожил всю воздушную технику, а затем щелкнул пальцами, взрывая сразу с десяток миллионов зомби. Такой мощи хватило, чтобы полностью уничтожить линию обороны. Подняв уцелевшие трупы, я двинулся дальше. И тут мне на глаза попалась интересная вещь. Я просто произнес заклинание восстания нежити на все поле, но такого не ожидал. Мои войска пополнили странного вида машины, покореженные танки, излучающие темную ауру. Боевая машина бессмертного легиона. Старый экипаж этой машины был убит, а затем поднят в виде нежити. Но знания об управлении ей остались в умах мертвых слуг. Потому они вместе с машиной стали служить некроманту. К тому же, магия модернизировала снаряды, наполняя их ядом. Жаль, что почти все танки и броневики были полностью уничтожены, и я приобрел лишь 100 таких машин. Тем не менее, даже это неплохой прирост к силе легиона. Моя армия двинулась дальше. Мы прошли как минимум 100 километров, и тут раздались мощнейшие взрывы. Черт, я был слишком беспечен. Обстрел ракетами велся с подводных лодок и шахт глубоко внутри территории врага. Первый залп уничтожил несколько сотен миллионов мертвецов. Второго же я решил не дожидаться. Пусть я только сейчас начал впитывать силу воздуха, но и малой толики было достаточно. Небо покрылось тучами, постоянно испускающими молнии. Ни одна ракета не долетит до моей армии. Ребит, примите мои глубочайшие извинения. Эйфория от успешной сдачи ЕГЭ захватила меня. Я действительно хотел упорно работать над проектами, но наткнулся на новую проблему – поступление. Я замахнулся на МГУ, и только потом узнал, что там нужно сдавать вступительные. Ну, пришел я на них, увидел задание «Представьте себя на один уровне». Вроде заходишь в знакомый данж, а там босс 999 уровня. Так как-то. Я даже порог не прошел. Теперь жду результатов по математике и стараюсь не спиться. А пока жду, немного попишу. Так что, до скорой встречи. Том 2, глава 31. Превосходство магии. 2019 год. Земля. Европа. Маталласт. И пусть я разобрался с проблемой ракет, взрывы не останавливались. Как оказалось, на всем пути к штабу противника были установлены мины. Поначалу потери казались мне незначительными, Но после миллиона разорванных в клочья зомби, я все же решил что-то сделать. Потому впереди армии рядом с колоссом, который вообще не замечал подобной щекотки, бежали быстрые и мертвые тени. Они активировали все мины, но успевали ускользнуть от взрыва. Таким образом я отбил еще одну карту Фрии, но не думаю, что это ее козыри. Моя армия продвинулась дальше, к двум укрепленным фортам. Помимо артиллерии, техники и солдат, они были защищены барьерами. Довольно неплохо. К тому же, необходимо уничтожить их, чтобы пройти дальше. Все из-за тех же трещин в земной коре. Перед смертью, Фрие придется ответить, как она провернула это. Я решил не тратить время и воинов, и сам отправился к фортам. Разбить барьеры было непросто, но я сумел, объединив стихии огня, тьмы и воздуха. Затем, в ход пошла магия 7 круга. Муспельхейм сжег дотла правый форт, а Йотунхейм заморозил жизнь в левом. Никто не успел ничего сделать. Слишком уж сильна подобная магия. У защитников не было и шанса. Еще одна карта бита. В предыдущей битве я решил приберечь такие заклинания, думая, что будет еще очень много препятствий, но сейчас до главного штаба осталось совсем чуть-чуть. Даймоны у меня тратилось прилично, учитывая затраты на поддержание молнии в небе. Следующим рубежом обороны стала армада боевых машин, танки, броневики и какие-то странные грузовики. Вся эта армада при нашем появлении двинулась в атаку. Я использовал областные заклинания, но их было слишком много. Танки и броневики прогрызали волну зомби, а за ними ехали грузовики. Как только грузовики оказались окружены нежитью, они взрывались, так как полностью были напичканы мощнейшей взрывчаткой. То же было и с остальной техникой, хоть и в меньшем масштабе. Я сумел уничтожить чуть больше половины техники, но оставшиеся камикадзе сократили мою армию примерно на такое же количество. Фрия доказала свою хитрость. Такой метод не только серьезно уменьшает численность моей армии, но и не оставлял трупов, способных пополнить ее. От изначальной пары миллиардов нежити осталось немного больше половины миллиарда. И все же, я наконец добрался до цели.